Зачем сеть на картофельном поле? Есть картошку многие любят, а вот убирать... Нелегкая эта работа. Нагнуться за каждым клубнем, поднять его, опустить в ведро. Так намаешься, что уже и картошечке на столе не рад. А нельзя ли как-то облегчить уборку картофеля? Можно. Для этого конструкторы придумали картофелеуборочные машины. Однако многим из них свойственны недостатки. Одни потребляют много энергии, другие работают лишь на сухих песчаных почвах, третьи повреждают картофельные клубни. Между тем, уже изобретены устройства и машины, которые должны решить эти проблемы. У этого способа три автора, все трое горожане, все знакомы с техникой, и к картошке отношения имеют примерно одинаковые. Выращивают ее на дачных участках. По осени выезжают убирать урожай в подшефные колхозы и совхозы. К изобретению каждый пришел своим путем. Костя Уткин в то время был учащимся ПТУ номер 33 Санкт-Петербурга. Занимался в лаборатории технического творчества, которое есть при училище. Организатор лаборатории, изобретатель Иванов учил ребят внимательно смотреть вокруг, находить свои неожиданные и простые решения проблем. Убирать картошку вручную в подшефном колхозе Константину не понравилось. Нагибаться за каждой картофелиной непросто. К вечеру поясница у молодого человека оказывалась словно чужая. Добывать картошку в магазине куда легче, там она в сетках лежит. Факт, казалось бы, будничный. Картошку в городах довольно часто продают в пакетах и сетках. Домой ее носят в сетчатых авоськах. Это тоже каждый видел. Что тут нового? А мысль изобретательного человека заработала. Покупатель получает картошку в сетке. А что, если ее прямо в этой сетке и выращивать? Идея была настолько простой и в то же время неожиданной, что поначалу даже сам Костя не поверил в возможность ее осуществления. Решил проверить свою догадку на практике. Поскольку под рукой подходящей синтетической сетки не оказалось, обошелся тем, что нашел старыми капроновыми чулками. По весне он поместил клубни в мешочки из капроновых чулок и посадил их в почву с таким расчетом, чтобы кончики мешочков наружу из земли выглядывали. А по осени убирать ее оказалось намного легче. Дернул за конец сетки, предусмотрительно оставленной весной на поверхности земли, и картофельный куст у тебя в руках. Инженер из Казани Липский подошел к проблеме по-другому. «В колхозе мне не раз приходилось наблюдать печальную картину», — рассказал он. «К уборке картофеля в достаточном количестве подготовлена современная техника, а посылать ее на поле не имеет смысла. Земля после дождей раскисла. Клубни из нее извлечь машиной невозможно. Но вот поле подсохло. Можно приступить к машинной уборке». Но присмотритесь внимательно, как работает обычный картофелеуборочный комбайн. По существу это небольшой экскаватор. Чтобы извлечь килограмм картофеля, комбайн измельчает и просеивает до 200 килограммов земли. Представляете, сколько энергии при этом расходуется впустую? Поддевать нужно чем-то клубни. В этом вся штука, продолжал рассказ Липский. Тут и подоспела новость. Придумка Уткина. Прочитав о картошке в чулке, об этом написала «Комсомольская правда», Липский обрадовался. Вот путь к решению. Для того, чтобы придумку школьника для дачного участка можно было осуществить на колхозном поле, нужно сеточки с клубнями связать вместе капроновой веревкой. Тогда можно будет и посадку, и уборку механизировать. Вот только сложно все получается. Нужна машина для закладывания клубней в мешочки. Нужен агрегат для связывания мешочков в единую цепь. А посадочная машина? А уборочная? Выходит, надо целый машинный парк создавать, причем машины эти будут работать лишь раз в году, а остальное время простаивать. Может, отдельные мешочки стоит заменить единой сетчатой лентой? Еще одного изобретателя увлекла идея убирать картошку при любой погоде и без потерь. Ему тоже не нравилось, как работают комбайны. Изобретатель из Тулы, Лев Панасюк, начал экспериментировать. Вместо механизмов попробовал использовать гидравлику, воздушное разрежение. Потом я решил попросить помощи у природы, рассказал Лев Емельянович. Уж сколько раз она выручала конструкторов. Не может быть, чтобы в этот раз она не дала никакого совета. Так на подоконниках квартиры Панасюка появились цветочные горшки. И росли в них не какие-нибудь экзотические кактусы, а самая прозаическая картошка. Каждые 15 дней ученый брал один из горшков, осторожно размывал землю струей воды, интересовался подробностями образования клубней и сделал для себя открытие. Клубни образуются на сталонах. Сталоны — это побеги, которые вырастают из глазков посаженного клубня. Если сталон пробивается на поверхность земли, на нем вырастают листья, потом цветы и семена. А если побег остается в земле, на нем завязываются новые клубеньки. А вокруг образуется обычная корневая система. Конечно, биологам все это было давным-давно известно. Но Лев Емельянович смотрел на картофельный куст со своей инженерной точки зрения, и природа не отказала изобретателю в подсказке. Кроме разницы в своем назначении, корни доставляют растению питательные вещества, а сталоны берут их для формирования и роста клубней. Те и другие разницы еще по своей толщине. Диаметр каждого корешка составляет в среднем 1 мм, в то время как толщина сталона достигает 3 мм. Значит, если сажать картофель в сетки, ячейки которой будут такой величины, что пропустят корешки, но не пропустят сталоны, то осенью с помощью той же сетки можно будет и доставать картофель из-под земли, чистенький, неповрежденный. На этом принципе и работают машины, сконструированные Панасюком. Три изобретателя, начавшие работу примерно в одно время, независимо друг от друга, решили проблему каждый по-своему. Но это не значит, что ту же задачу нельзя решить еще и четвертым, и пятым способами. Страна огромна, картофельные поля занимают в ней свыше 7 миллионов гектар, так что места на этих полях хватит разным машинам.